17. В общем, Рокси, как и Ювенали, был кудесником и целителем душ. В своем роде. Как и Ювенали, он являлся по первому зову страждущего и помогал всем без исключения. Стоило открыть дверцу кафе, словно крышку заветного музыкального ларчика, как Рокси Аути выскакивал со своими мелодиями, словно чертик из табакерки. Во время игры он мог в экстазе повернуть гитару и стучать в нее, как в бубен. Иногда он жонглировал душами слушателей так яростно, что из носа у него струилась кровь, а с висков пот. Потел он так, словно нырял в поток самого страстного бытия, а потом выныривал мокрым до последней нитки. А порой Аути доигрывался до сильного жара и сухости во рту, словно побывал в областях небытия. Вот за такую самоотдачу, за безграничную преданность своему делу и людям все в Нижнем хуторе и любили его. «Этот Рокси — настоящий шаман», — говорили завсегдатые спасательной шлюпки, — «и гитарист первоклассный». «Смеетесь, что ли? Да он лучший в мире шаманист! Если ему грустно, идет дождь, если весело сияет солнце, своей музыкой он может выпрашивать у духов неба, леса и реки любую погоду, ведь стихи для своей музыки Рокси тоже сам пишет». Впрочем, кто его знает, может, стихи и музыка приходят к нему во время транса и общения с духами. В кафе-клубе Арти Шулера «Спасательная шлюпка» Рокси играл на рояле, электрогитаре и контрабасе до поздней ночи, врачуя духовные болезни. И все это за тарелку риса с рыбой или картофеля с мясом. Играл один сразу на трех инструментах за выпивку и закуску, как и положено шаманам. А по-другому и быть не могло. Начни он продавать себя не за символическую плату, боги в раз могли бы его наказать и отобрать свой дар, а то и в могилу свести.